наша светлая любовь, казалось, будет вечною, но как холодная зима сменила лето теплое, так и судьба нас развела погодою нелетною. Замело, замело все дорожки в саду, я навстречу тебе по тропе. Трапе.